Глава 7. Институт судебной медицины никого не оставлял равнодушным. Особенно ночью, когда внутри едва горел свет, а из персонала оставались только дежурный врач и пара санитаров. Если в светлое время суток институт ничем не отличался от обычного больничного отделения с шумными коридорами и аудиториями, переполненными интернами, то с наступлением тьмы являл свой истинный тревожный облик. Гробовая тишина скрывала покров обыденности и оголяла суть этого заведения, конечный пункт земного существования. Кругом витала печаль, как будто тела в холодильных камерах вбирали в себя боль родственников, а слезы и стенания оседали на стенах. «Смерть уходит в землю, а не в цемент», — подумала Тереза, минуя полутемные комнаты, где неподвижность сковала даже то, что в обычном мире двигалось. Стены без окон не пропускали ни солнечный свет, ни воздух, а выключенная аппаратура не издавала ни звука. Здесь не было места жизни. Заведовал этим пустынным царством Антонио Пари. Тереза и Марини застали его за подготовкой к завтрашнему рабочему дню. Комиссар постучала в открытую дверь. Она никак не могла привыкнуть к ребячливому виду этого маленького человека с копной седых непослушных волос. Юркий и шустрый, он смотрел на мир широко распахнутыми голубыми глазами из-за стекол очков. С этим обладателем любознательного острого ума Тереза зачастую делилась первыми впечатлениями о новых делах. «Тереза, ты вынуждаешь меня работать сверхурочно», притворно пробурчал Антонио, расплывшись в улыбке. Он оставил бумаги и жестом пригласил войти. Взглянул на Марине и приветственно кивнул головой. Пусть он смотрел на новенького каких-то пару секунд, но вполне смог бы описать того в подробностях. В этом заключалась его работа, которую он проделывал как с живыми, так и с мертвыми. «Ты мне как раз и нужен», — произнесла Тереза. За этими словами скрывалось многое. Ее беспокоил из ряда вон выходящий случай, и хотелось услышать слова поддержки от человека, который мыслит, как она. «Идемте», — проговорил патологоанатом. «Покойник ждет». Тело, лежавшее на стальной кушетке, было накрыто белоснежной простыней с запахом стирального порошка. Пари не скупился на знаки внимания для своих подопечных, заботился о них. Однажды Тереза застала его за тем, как он менял перепачканную простыню. Покойнику уже все равно, а вот близким — нет. Антонио прекрасно понимал, что подобные вещи играют не последнюю роль. Присутствие судмедэксперта разбавляло унылые краски, делая это место терпимым. Жена опознала убитого несколько часов назад, в лесу, до того, как тело доставили в морг. Теперь у них имелось имя, но отсутствовали факты, повлекшие за собой столь плачевный финал. «Мы закончили с анализами», — объяснил Пари. «Взяли образцы, мазки, соскобы. В общем, осталось сделать аутопсию и дождаться результатов». Судмедэксперт откинул простыню. Кивнув, Тереза посмотрела на труп. Глазные впадины закрывала марля. Еще один жест милосердия. У убитого не было половых контактов перед смертью. Характер повреждений лица свидетельствует о ярости и жестокости нападавшего. На мой взгляд, у преступника не было оружия. Он справился голыми руками и даже оставил нам уйму отпечатков. Тереза краем взгляда заметила, как Марине приподнялся на цыпочках. До этого момента он держался в стороне, периодически вытягивая шею, чтобы разглядеть покойника. «Он не кусается», — сказала комиссар. «Подойди и рассмотри его хорошенько». Не зная, как себя вести, инспектор нерешительно приблизился. Тереза догадалась, что молодой полицейский стесняется собственного тела, не знает, куда деть руки и с какой стороны подойти к трупу. «Я не знаю, что делать», — признался он. «От меня тут мало толку». «Не знаешь, что делать с мертвецами?» «Так смени профессию или учись». Тереза переключила внимание на Пари. «Хочешь сказать, убийца вырвал ему глаза голыми руками?» «Думаю, да. Убитый умер не сразу, а спустя несколько часов, судя по отдельным зарубцевавшимся капиллярам. Однако точную причину смерти я смогу назвать только после вскрытия. А в любом случае он умер в день исчезновения. Я бы исключил смерть от удушения. Трахея не повреждена, на шее нет кровоподтеков». «Разве от таких ранений не умирают?» — подал голос Марине. «Новенький», — поинтересовался Парри. «Ага», — кивнула Тереза. «Нет, молодой человек, от таких ранений не умирают». «Если он умер спустя несколько часов, выходит, убийца наблюдал за агонией», — прошептала Тереза, погруженная в собственные мысли. «Или вернулся позже, чтобы уложить тело так, как планировал. Мы обнаружили фрагмент ногтевой пластины в одном из глазных отверстий», тем временем продолжал патологоанатом. «Я отослал его в лабораторию на ДНК-анализ». Какая-то мысль не давала Терезе покоя. И это не ускользнуло от внимания Парри. «Что-то не так?» — спросил он. «Все, ничего, не знаю». Тереза сняла очки и принялась нервно протирать линзы краем рукава. Складывается впечатление, что убийц в этом деле двое. Один холодный и расчетливый оставил нам сообщение с помощью тела, но какое! Расставил силки, чтобы труп обнаружили в нетронутом виде, и спрятал автомобиль, чтобы его не нашли раньше времени. Второй совершенно неуправляемый, как животное. То, как он расправился с жертвой около дороги, ничуть не заботясь, как бы его не заметили прохожие, без оружия и подручных средств, свидетельствует о том, что он действовал импульсивно и оставил уйму улик, наплевав на меры предосторожности. Они вернулись к осмотру. «На теле нет следов укусов», — сказала Тереза. «Да, я тоже обратил на это внимание. Когда нападает садист», — пояснила комиссар для Марини. «На теле часто остаются отметины зубов. Убийца полностью теряет контроль и упивается своей жестокостью. Но не в нашем случае. На теле не царапины. Его интересовало исключительно зрение, остальное он не тронул». «Полагаю, даже это тебя не убедило», — предположил Парри. Тереза кивнула. «Я не вижу его. Со мной такое впервые. Я не понимаю, с кем имею дело». «Возможно, это и неплохо», — вмешался Марини. «Я про отсутствие скоропалительных выводов. Судить о типаже убийцы слишком преждевременно». Тереза посмотрела на него с тем же выражением, что и утром, когда он прибыл на место преступления, вызывающе и недовольно. Она просто не могла поверить, насколько наивным может быть человек. «Ты не понял, о чем я». «Да нет, понял». Она покачала головой. «Инспектор, это был не вопрос». «Профиль?» — вмешался Парри в словесную перепалку. Тереза была в нерешительности. «Давай», — подбодрил ее медик. «Это написано у тебя на лице». «У нас единичный случай, Антонио. Профиль, как ты знаешь, используют для других целей. Но ведь тебя это беспокоит, верно? На лицо ритуальность, ты это подметила. А ритуальность порождает серию, так и появляются серийные убийцы». Тереза покусывала дужку очков. Она устала, проголодалась и заметно нервничала. Парри давно ее знал и читал ее мысли как открытую книгу. «Ему от 25 до 30», — наконец проговорила она. «Живет один. Худощав и при этом чрезвычайно силен. Убитый был далеко не слабак. Относится к дезорганизованному типу, но только отчасти. Пользуется не только силой, но и мозгами. Умен. Однако, мне кажется, в жизни многого не добился из-за проблем с психикой. Вполне вероятно, в школе учился плохо. И теперь работает, где придется. Интроверт. Думаю, он никогда не жил с женщиной. Возможно, страдает от сексуальных расстройств». Марини выдохнул. «Неосознанное действие, выдающее недоумение», — отметила про себя Тереза. «Ты с чем-то не согласен и хочешь это обсудить?» — поинтересовалась она. Тот лишь удивленно развел руками. «Вы полагаете, я пришел сюда просто так? Естественно, я хочу обсудить, высказать свое мнение, поспорить, наконец, но обсудить конкретные факты, а не...» Тереза улыбнулась. С подобной реакцией она сталкивалась не впервые. «Ты прав», — согласилась она. «Смерть — вполне конкретная вещь. Не находишь? Чувствуешь запашок?» Глаза инспектора загорелись. Видимо, он устал от ее нападок. «Чувствую, а вы?» — ответил он вызывающе. Парри открыл было рот, чтобы вмешаться, но Тереза остановила его взглядом. Ее не заботило нарушение дисциплины. Как знать, вдруг у молодого инспектора, кроме костюма с иголочки и недовольного личика, имеется еще и характер. «На чем основываются мои выводы?» — проговорила она, приблизившись. «На опыте. И на статистике. И на сотнях профилей тех, кто убивает таким же способом. Особым способом. Никакой мистики. Я не гадаю, а изучаю. И тебе советую». Ночной воздух был колюч и свеж. Тереза старалась дышать полной грудью, чтобы прогнать навалившуюся печаль. Подобное ощущение охватывало ее всякий раз, когда она выходила из Института судебной медицины, и ничуть не притуплялась ни с годами, ни с количеством вскрытий, на которых ей довелось присутствовать. Это походило на кратковременную остановку дыхания. Она заспешила к машине, за ней след в след шел Марине. Инспектор был зол. На его месте Тереза ощущала бы то же самое. Именно этого она и добивалась — немного праведного гнева и злости. Всего того, что дает энергию и силы. Инспектор нагнал ее. «Что я вам сделал?» — спросил он. Тереза сделала вид, что не понимает. «За что вы меня ненавидите? За то, что опоздал? Даже если так. Разве я заслужил, чтобы меня унижали?» Тереза рассмеялась. «Ненавижу. С чего ты взял? А по поводу унижений сам виноват. Тебя никто не тянул за язык». «Ну вот опять. Это же очевидно, что вы на меня злитесь», — настаивал он. Замедлив шаг, Тереза остановилась, подняла голову и взглянула на обеспокоенное лицо инспектора. «Очевидно здесь только то, что ты совершенно некомпетентен», — произнесла она. «Я не права? Так убеди меня в обратном. Жду твой отчет о сегодняшних событиях. И поторопись, времени у тебя в обрез».